Глава 32. «Но зачем?» — вопрос возник у меня сам собой. «Зачем?» — недоуменно ответил немец. «Я банально испугался, ведь все пошло не по плану, когда Владимир неудачно приземлился в доках». Ульяна резко опустила глаза. «И я забрал машину, так как побоялся, что ты уедешь отсюда один, Максим», — продолжил Ганс. «Пусть не насовсем, а только за помощью на Большую Землю, но я этого не мог допустить. Ведь тебя бы ждала тогда встреча со стеной, а дальше бумц и здрасте, приехали». «Но я же водить не умею!» — выкрикнул я. «А я-то этого тогда не знал, я же не всевидящий. Но подстраховаться должен был и сохранить автомобиль тоже, потому что он представляет ценность». «А если бы все пошло по плану?» – спросил я. «В таком случае дальше вы бы нашли следующее письмо в доках у робота», – добавил Ганс. «Вот это письмо», – сказала Ульяна виноватым голосом, затем извлекла из сумки конверт и протянула мне. «Но как?» – я с недоумением посмотрел на девочку. «Позже объясню», – ответила она, но глаза не поднимала. «Так, друзья», – остановил меня Ганс, как только я собрался вскрыть конверт. «Дальше нашу беседу предлагаю продолжить наедине. Тут мы вроде пока что смогли утрясли, поэтому все. Максим, спускайся с дедом на первый уровень». «Стоять», – вмешался Заботин. «Пока весь город не даст согласия на повторный эксперимент, освобождать Ганса вы не будете». «А и не надо пока», – успокоил его немецкий ученый. «Я просто объясню, как это сделать. Освободите позже». В голосе из рации слышался сарказм. «Тогда идите», – смирился генерал. «Мама, можно я пойду с Максимом?» Девочка бросила на мать умоляющий взгляд. «Я ужасно хочу увидеть лабораторию Ганса». Рита растерянно посмотрела по очереди на меня и моего деда, но ее сомнения развеял Ганс. «Пусть идет. Первый уровень не опасен, не бойтесь. Все, что там могло взорваться, уже давно взорвалось. Так что не переживайте», — опять пошутил в своей манере немец. «Я не буду против», — интуитивно поняв, что мое слово в этом вопросе решающее, сказал я. «Хорошо», – спустя несколько секунд раздумий ответила Рита. «Но, Ульяна, будь осторожней». «Да, мама». «Ладно, тогда мы с отцом поехали», – подытожила Рита. «Оля долго с Настей сидеть не будет». Море вопросов еще оставалось без ответов. Например, куда и как Ганс спрятал автомобиль, если он не может выбраться со второго уровня? Кстати, этот вопрос пока был для меня основным, но всему свое время. Неразговорчивый муж Риты сделал издалека знак рукой, и супруга проследовала за ним к машине. Родители Ульяны забрались в свой микроавтобус и покинули место переговоров. Заботин еще какое-то время сидел за столом, но потом медленно встал. «Валентин Иванович», – остановила его Ульяна. Генерал обернулся. «Помните, одно неверное движение с вашей стороны, я подключаю родителей к конференции, и они узнают, что их дети сегодня ночуют не в штабе». Она все никак не могла насладиться своим превосходством. «Я вам устрою такой хаос, что вы и представить себе не сможете». Зато девочка хоть наконец перешла на «вы» с Заботиным. Уже хорошо, хоть не до конца усугубляло положение. «Верю я, верю», — фыркнул генерал, а потом с гордым видом, не попрощавшись, развернулся, прошагал по парку, забрался в «Волгу» и уехал. Народ стал постепенно расходиться. «Что же, кое-чего мы сегодня добились. Немногого, но хоть чего-то. Главное, пока обошлось без прямого конфликта с народом или военными, потасовок и тем более жертв. Никто не наделал глупостей. Неужели? Ульяна осталась с нами, сумка при ней. Из парадного входа больницы вышел лечащий врач деда. «Пойдемте», — сказал он, — «я вас отведу». Врач, как мне показалось, по этой его фразе слышал все, что здесь происходило, но не покидал лечебного заведения. Может, просто стоял незаметно у ближайшего окна на первом этаже. Оттуда слышимость была вполне неплохая. И вышел, когда понял, что пора. Только непонятно, на чьей он был стороне. Правда, встать с места моему деду он помог. И тот, опираясь на врача, поковылял обратно в корпус больницы. «Ганс, а зачем нам снова идти на первый уровень?» – смутился я. «Опасность же вроде миновала». «Так машину-то я должен вам вернуть. Неудобно как-то. Там ваши вещи». «А, точно, совсем забыл. Тогда ладно», – согласился я. Машину мне и правда хотелось уже поскорее увидеть, соскучился по ней как по родной. Удивительно. «Прости, Максим, что не рассказал все раньше, про тебя, меня и город. Если я скажу сейчас, что готовил тебя всю твою жизнь к этой миссии, это прозвучит как-то мерзко и даже цинично. Но в некотором смысле все именно так», — заговорил мой дед. «Почему я?» Сухо задал я вопрос. «На твоем месте должен был быть твой отец, но, сам понимаешь, отношения у нас с ним теперь не очень. Поэтому я готовил тебя, обучал, чтобы ты стал как твой настоящий дед. Я думал, что он умер, но он каким-то образом выжил. Удивительно». Я промолчал. «Я думал, это... Ну, все это произойдет позже, когда ты закончишь Бауманку, когда станешь взрослым. Но, тем не менее, изначально был начеку и развивал тебя, Максим, с раннего детства, как мог. Оказалось, не зря. Ганс призвал нас раньше», — закончил дед. «Ладно, раз мы здесь, это уже не важно», — подытожил я. «Я готов ко всему, что меня ждет, знай это, дед». «Прекрасно», — добавил он. Девочка подошла ко мне с правой стороны и взяла за руку. «Ульяна, скажи мне, зачем ты спрятала письмо?» — строго спросил ее я. Замешкалась она. «Нет, только не подумай, я не хотела вам помешать. Мы вообще всего этого не хотели», — она кивнула на гипс на ноге моего деда. «Так получилось. Просто этот робот такой забавный. Он, кстати, мог не только крутить головой, но и двигать руками. Правда, они сейчас, кажется, сломались». «Ты не ответила на вопрос», — фыркнул я. «Письмо мы не крали, честно», — девочка повысила голос. «Мы нашли его позже, и я спрятала его у себя». «Зачем?» «Чтобы сохранить, а потом отдать тебе, только и всего. Но позже я о нем напрочь забыла. Прости, Максим, прости. Я такая дура». Я многозначительно промолчал. Когда мы уже находились в подвале, Ульяна осторожно перегородила нам путь, встав перед моим дедом. «Владимир Николаевич», — начала она, ее голос дрожал. «Простите меня, пожалуйста, это я виновата в том, что вы сломали ногу. Это я вас разыграла и управляла тем манекеном тогда». «Ты?» – опешил я. «А как же Антон?» «Не было там никакого Антона, я тебе соврала. Это сделала я, простите меня». Она опять умоляюще посмотрела на моего деда. «Так а зачем ты это скрывала?» – не понял я. «Максим, если бы я сказала тебе раньше, ты бы меня возненавидел». «Ну, возненавидел бы вряд ли, конечно», — сходу нашелся я. «Но не обрадовался бы точно». «Вот именно. Я и сейчас не знаю, что ты мне на это ответишь, но скрывать больше не могу». «Ульяна, слушай, я тебя не ненавижу, точно», — утвердительно сказал я. «Уф, спасибо», — на выдохе ответила девочка. «И тем не менее...» Я продолжил мягко ее журить. «В следующий раз знай, правду говорить нужно сразу, какой бы неприятной она ни была. К тому же там, в доках, девчачий смех я хорошо запомнил. Понятно теперь, кто это смеялся». Я улыбнулся. Мы с дедом видели, что девочка вот-вот заплачет, и дед добавил и от себя. «Ульяна, ты ни в чем не виновата, поверь», — сказал он. «Я провалился ногой в яму чуть позже твоего розыгрыша. Тогда манекеном ты больше Максима напугала, чем меня». Дед иронично посмотрел в мою сторону. «Было дело», — признался я. Ульяна хихикнула сквозь невольно скатившиеся слезы. «Но если ты считаешь себя виноватой», — подводил итог дед, — «то знай, я тебя прощаю и зла не держу, нисколько». «Спасибо», — с облегчением выдохнула девочка и прижалась щекой к плечу моего деда, немного промочив его слезами. «Спасибо». «Хулиганка», — напоследок усмехнулся я, обрадовавшись, что хотя бы этот вопрос был закрыт. «И двигать он мог не только руками. Этот механический робот собран мной», — прервал наш трогательный разговор Ганс. «Кстати, он вам еще понадобится». «Манекен-робот?» — удивился я. «Робот», — подхватил дед. «Ганс не только хороший ученый, но и талантливый конструктор, изобретатель и гений робототехники. В его руках оживали такие сложные механизмы, что порой мозг сворачивало». «Это просто мое хобби», — поскромничал немец. «Часть своих изобретений он показывал мне еще тогда, когда я мотался в только-только строящийся Антарск», — добавил дед. «Кстати, твои роботы-паучки еще целы?» — обратился он к Гансу. Дед передвигался медленно, но за разговором мы и не заметили, как добрались до двери на первый уровень лаборатории. Там врач нас оставил. Спускаться по лестнице вниз помогал деду уже я. «Паучки целы. И те старые, которые ты уже видел, но я еще новых собрал», — ответил Ганс. «Без них я тут как без рук. Они доставляют по городу мои письма через вентиляцию. В том числе и то письмо, что спрятала Ульяна, тоже доставили в доки они. И еще много чего делают». О чем шла речь, мне пока не было понятно, но я надеялся скоро все увидеть своими глазами. «А робот в доках, случайно не тот, что находился тогда на главной площади города?» — спросил дед. «Тот? Узнал, да?» — обрадовался Ганс. «Правда, саму конструкцию горожане уже давно разломали на металлолом, но роботов не тронули. Ну, как не тронули? Тронули бы, но дети тогда их так сильно любили, что спасли. Утащили ночью и нашли им другое применение». «Сразу же сломали? Ну, после аварии?» — поинтересовался дед. «Нет, года через три, вроде, не помню. Но эта композиция жителям сильно обо мне напоминала. А меня они, ну, сам понимаешь. И хоть терпели ее долго, но разрушили в итоге, не выдержали». «Дед, о чем вы?» — вмешался я. «О!» — воодушевился дед. «Это чудо показал мне Ганс еще во время моей первой экскурсии по городу», — начал пояснять он мне далее. «Такая композиция из трех движущихся фигур и множество других, только уже неподвижных декораций. Она прямо в центре главной площади Антарска находилась. Я уже отчасти забыл, что делали роботы, но кем они были, помню хорошо. Пожарный, шахтер и...» «Машинист паровоза», — закончил за него Ганс. «Да, именно. Я тогда так поразился», — продолжил дед. «Пожарный в центре композиции. Он венчал фонтан». А вода, как несложно догадаться, поступала в круглый бассейн фонтана из пожарного шланга. Периодически робот отключал подачу и, делая вид, что у него перекур, спускался по лестнице с пьедестала и прохаживался с папиросой в зубах по краю бассейна. «Пожарный с папиросой?» — улыбнулся я. «Именно. Это выглядело так смешно», — продолжал дед. «Вторая фигура — шахтер. Чуть поодаль от фонтана были собраны декорации и для него. Он пересыпал лопатой уголь из тачки в вагонетку. Затем якобы натыкался на динамит, испуганно подкидывал его в руках, затем ронял». Дед начал откровенно смеяться. А после, когда понимал, что динамит не сработал, с невозмутимым видом пинал его в сторону от себя. Затем механизм возвращал все детали в исходное положение, и спектакль начинался вновь. У кукол Ганс идеально проработал лица, они даже могли выражать эмоции. «Надо же», — выдал я. «Мы уже шли по вентиляционной шахте. А машинист?» Машинист дополнял всю композицию. Шахтера и пожарного окружала декоративная железная дорога. По ней и ездил паровоз с машинистом. Только что делал машинист еще, я, к сожалению, не помню. «Я и сам забыл уже», — усмехнулся Ганс. «Все это чудо было собрано Гансом вручную и работало с помощью пружины шестеренок», — сказал дед. «Обалдеть! Ганс, вы случайно не родственник Ганса Форальберга?» — усмехнулся я, вспомнив популярную компьютерную игру 2000-х «Сибирь». «Кого?» — не понял ученый. «Кого?» — повторила его вопрос Ульяна. «Ладно, неважно», — хихикнув, закрыл я тему. Ганс сконструировал эту прелесть еще когда работал в Дании, а потом на корабле переправил все в Антарск, — добавил дед. Композиция стала главной достопримечательностью города. «Главной? Ну да, конечно, не считая четырех огромных ветрогенераторов и многокилометровой подземной лаборатории», — бросил я иронию. Погружение в воспоминания резко закончилось, когда мы, наконец, достигли тоннеля ускорителя. «Как здесь потрясающе!» — подала восторженный голос Ульяна. «Да, но, думаю, нечто подобное находится и за гермодверью у твоего штаба», — добавил я. «А эти большие непонятные коробки — части ускорителя?» — спросила Ульяна, глядя на огромное оборудование. «Они самые, девочка», — ответил Ганс. «Я их уже видела», — спокойно продолжила она. «Вот», — Ульяна изъяла из сумки свое самое ценное сокровище, дневник прадеда, и открыла где-то посередине. В зарисовках Петра я узнал несколько устройств, что сейчас стояли перед нами. «Этот дневник и поможет твоей маме собрать ускоритель, надеюсь», — сказал Ганс. «Но не будем отвлекаться. Садитесь в транспортировщик и следуйте к первому сектору». Как добраться до транспортировщика, я помнил. Мы прошли через большую дверь во вспомогательный тоннель. Только сейчас, находясь внутри, я заметил, что загнал пару часов назад транспортировщик на небольшой поворотный круг в самом конце тоннеля. Тогда у меня не было ни желания, ни возможности углядеть такую очевидную деталь. Слишком спешил в больницу к деду. «Рычагом, тем, что справа, разверни машину. Механизм еще работает, не бойся», — прокомментировал увиденное нами Ганс. «Я все сделал. Это оказалось несложно». Поворотный круг был небольшим, помещался ровно по ширине тоннеля и очень быстро развернул транспорт лицом в противоположную сторону. Мы стали забираться в транспортировщик. Мест только на двоих. Деда я усадил впереди, а сам плюхнулся назад. Ульяна устроилась у меня на коленях. Весь путь до первого сектора я боролся с желанием выкрасть у девочки дневник, который так вызывающе торчал из сумки, что каждую секунду меня искушал. Правда, это было бессмысленно. Ульяна не собиралась нам препятствовать, а значит и так даст посмотреть когда-нибудь дневник целиком, надеялся я. Но как же хотелось его полистать прямо сейчас. В какой-то момент девочка, видимо, интуитивно догадалась о моих намерениях и переложила сумку себе на колени. «Так, вы уже там?» — спросил Ганс. Мы в очередной раз вспомнили, что следить за нами в тоннеле он не может. «Да, мы на месте», — ответил я. «Теперь также до второго сектора надо добраться». Мы почти повторили тот путь, которым я шел 2 часа назад до больницы, только повторили в обратную сторону и в более спокойном темпе. Через гермодверь опять в транспортировщик, который также необходимо было развернуть на поворотном круге. «Все, мы во втором отсеке», — Наконец, спустя 20 минут пути, обрадовал я Ганса. «Отлично! Теперь выходите опять в туннель ускорителя, далее метров на 300 прямо. Потом в дверь справа и спуститесь по лестнице. Там через люк выберетесь в хозяйственные помещения, а затем по коридорам», тут Ганс объяснил более подробно, «до моей личной подземной стоянки. Это длинный путь, уж простите. Короткий я пока заблокировал и открою вам его позже». «Ладно», — ответили в один голос мы с дедом. Ганс использовал стратегический объект в личных целях и даже хранил тут свои автомобили. «Выдает», — подумал я. На весь пеший путь мы потратили еще минут 20. В конце я толкнул массивную железную дверь, и вот она, стоянка. Спертый воздух. Пахло цементной пылью. Низкий потолок помещения подпирали бетонные столбы. Но свет тут Ганс заранее для нас заботливо включил. Я резко ворвался внутрь, оставив деда опираться только на костыли, и принялся хаотично рассматривать автомобили. Насчитал целых 12 машин, все советского производства, но разных марок. Большинство из них с изрядно проржавевшим кузовом и покрытые толстым слоем пыли. Частью накрытые брезентом хотя бы наполовину, частью без какой-либо защиты вообще. Но мне нужны были не они. Прищурившись и приглядевшись сквозь яркий свет еще тщательнее, я, наконец, увидел ее. В самом дальнем конце стоянки у выезда в открытые широкие ворота темного туннеля стояла она, наша победа.